что в среде парижских коллаборационистов циркулировали слухи насчет какого-то особого советского заключенного. У моих охранников любопытство частенько одерживало верх над пресловутой и хваленой немецкой дисциплиной. Они несли около этого особого заключенного службу, подчиненный настолько драконовскому режиму, и, разумеется, ничего по существу не зная, что по истечению некоторого времени просто уже никак не могли не вступить в разговор со мной. Дожидаясь наступления полуночи, когда было ясно, что их уже никто не застанет врасплох, они пытались, сперва разными окольными путями, а потом все более откровенно, узнавать обо мне все больше и больше. И тогда я мог проболтать с ними и час, и два, причем извлекал немалую пользу из этих небольших и, казалось бы, довольно бессвязных разговоров. Двое из них были тупыми держимордами, форменными палачами. Остальные, помнится, у них были знаки различия войск СС, хотя и были приставлены к этой службе, тем не менее не отличались слепой приверженностью к нацизму. По прямому приказу они бы, бесспорно, без колебаний совершили любые преступления, забили бы меня до смерти, однако у двоих из них мне удалось пробудить какое-то подобие симпатии. Особенно запомнился тот, кто, будучи членом какой-то религиозной секты, однажды объявил, что хотя он и стережет меня всю ночь, но вместе с тем молит Бога о спасении моей души. Наконец, даже предложил передать какую-нибудь весточку моей семье. Возмездие не за горами. Все попытки Гиринга установить без моей помощи контакты с руководством ФКП провалились. И так как он по-прежнему не решался рискнуть использовать меня, то ему пришлось пустить в ход последнюю оставшуюся ему карту. Заставит заговорить Лео Гроссфогеля и Ингелеля Каца. В течение всего декабря люди из зондеркоманды изводили Гроссфогеля. Они считали, что, будучи в прошлом моим заместителем, он должен знать, как связаться с ФКП. Но он неизменно, в строгом соответствии с нашим уговором, отвечал им, что занимался в нашей организации только коммерческими вопросами, и отсылал их ко мне. Тогда зондеркоманда решила прибегнуть к самому мерзкому шантажу. Либо он дает им требуемые сведения, либо при нем казнят его жену и ребенка. Но и глазом не моргнув, с полным спокойствием и хладнокровием, которое, по словам Берга, произвело глубокое впечатление на немцев, он им ответил: «Вы можете начать с меня, с моей жены или с малыша. Это не имеет никакого значения, вы ничего не узнаете». Геринг и его подручные поняли, что Лео — человек небывало сильного характера, и из него им ничего не вытянуть. По-моему, они просто раздумали подвергать его пыткам. Со своей стороны я предупредил Геринга, что если они станут его истязать, то я буду считать себя свободным от всех обязательств, касающихся большой игры, что Лео абсолютно необходим для осуществления наших планов, и что раньше или позже Центр попросит сообщить о его судьбе. Итак, с Лео Гроссфогелем дело не вышло. И тогда зондеркоманда навалилась на Гелеля Каца, которого хотели использовать как связного с Жюльеттой. Позже, в апреле 1943 года, когда я встретил Гилеля в тюрьме Нейи, он рассказал мне обо всем, что ему пришлось пережить. Это был сущий ад. Ожесточение заплечных дел мастеров объяснялось тем, что Райхман, несомненно, дал им понять, какое место наш друг занимал в Красном оркестре. Сперва они попробовали уговорить его, предложили самому пойти к Жюльетте от моего имени и вручить ей донесение, которое я написал, с тем, чтобы она передала их руководству коммунистической партии. «Мой начальник Отто», — ответил Гелель, — «подчиняться я могу только его приказаниям». Тут офицеры зондеркоманды изменили тактику и пустили в ход обычный сценарий, а именно угрозу его жене и двум детям, находившимся в замке Бейрон под наблюдением Райхмана.